Глава 6. В которой Ваня приходит к выводу, что белорусские партизаны – это очень крутые мужики, и ему до них далеко. Длинный кожаный трос, сплетенный из множества ремней, засвистел, обтирая край деревянного рельса, по которому, ускоряясь, бежала тележка, и планер начал набирать скорость. Тяжелый груз ухнул в пропасть, тележка с крюком улетела следом за ним, а огромная птица, величественно расправив крылья, как-то очень медленно взмыла в небо. «А-а-а!» Все 716 жителей поселка одновременно с восторгом выдохнули. «Взлетел!» Птица приподнялась на пару секунд над обрывом и с бешеной скоростью рухнула вниз, скрывшись за краем плато. «А-а-а!» Толпа в ужасе качнулась к обрыву. «Стоять! Стоять! Всем стоять! Не с места!» Полковник уперся в ближайших людей и остановил их. Толпа замерла, а потом взорвалась новой порцией ликующих криков. Планер вынырнул из пропасти и, как парящий орел, взмыл вверх. «Папка, он летит! Летит!» Четырехлетний карапуз Сергей Константинович Кольцов прыгал на шее отца и махал руками. «Папка, а дядя Вова мне разрешит полетать? Я тоже хочу!» «Разрешит, сына. Конечно, разрешит». Мысли первого зама дяди Вовы, полковника Алексеева Константина Сергеевича Кольцова, были далеко-далеко. В тюремной пещере, в камере одного из заключенных, напряжение, возникшее вокруг привезенного им пленника, за прошедший месяц достигло апогея. Вся верхушка Новограда успела 3 раза переругаться относительно его судьбы и методов его допросов. Исключением пока был лишь он. Константину хватило ума ни разу по поводу возможного разрушителя не высказываться. «Забери его». Кольцов снял с шеи сына и отдал его жене. «Совещание. Идти надо». Дядя Вова с сопровождающими словно линкор среди стаи рыбацких лодок уже двинул в штаб. С другой стороны взлетки в штаб шествовал владыка со своей свитой. Вопрос, стоявший на повестке дня, был прост и сложен и требовал незамедлительного решения. Костя вздохнул. «Пойду я». «Итак», — Алексеев обвел взглядом собравшихся. «Толку ноль, так?» «Так». Отец Илья покачал головой. «Молчит, проклятый, что мы только не делали». От взгляда Кости не укрылись мимолетное неудовольствие на поджатых губах батюшки. Отец Петр был очень недоволен, да и матушка как-то странно замерла. Бывший психотерапевт тем временем продолжил. «Мы, конечно, могли бы его быстро выпотрошить, но Петр Михайлович запретились». Костя вздрогнул. Это «с», постоянно добавляемое вонючкой-садистом, его достало окончательно и бесповоротно. «Пытку бессонницы я сам велел прекратить. Испытуемый после 5 суток впал в пограничное состояние. Бред сумасшедшего нам не нужен, я полагаю». Полковник коротко посмотрел на отца Петра и матушку. Та сидела, накинув на голову капюшон своего плаща, и не шевелилась. «Дальше. Что вы предприняли?» «Мы, понимаете...» Отец Илья тянул кота за хвост изо всех сил. «У нас не было полномочий, мы могли бы его опоить, некие запасы спирта у меня есть, и настойка опия тоже. Грех это. Батюшка, я понимаю, что наркотик это, конечно, перебор, но алкоголь, сухой закон здесь многим поперек горла. Мы сейчас не об этом говорим». Властный голос Алексеева разом пересек начавшуюся было дискуссию о полном запрете спиртного в Новограде. «Дальше. Что вы предприняли?» «Мы...» Голос Ильи жеманно притих. «Работали над его пальцами, теми, которые не двигаются, на правой руке. Чувствительности у них, слава богу, не потеряли». «И?» «И ничего. Испытуемый мочится при виде... матушка, простите, огня и инструментов, но откуда он приплыл, не говорит. Он рассказал нам все, всю свою длинную жизнь с детства. Он признался в воровстве, в школьной столовой и в вымогательстве денег у сослуживцев, но откуда у него эта лодка, он не говорит». «И что дальше?» «Не знаю». Отец Илья развел руками. «Эти 2 пальца мы растянули на неделю, но они уже закончились, надо что-то решать. Или работаем дальше по пальцам, или что-то новое придумываем». «Молчит?» «Нет, кричит, плачет, умоляет, отказался от своего атеизма, принял крещение, делает все, чтобы его... чтобы с ним не работали. Временами, во время работы впадает в полубессознательное состояние и начинает читать мантры». «Мантры? Что-то похожее. Он сам себе нечто вроде психоблока поставил. И что же? Доча сына, доча сына». Матушка хрустнула пальцами, а в штабе повисла тягостная тишина. «Ясно, там, откуда он приплыл, у него есть дети. Он не скажет». «Да скажет, если мы...» «Нет». Отец Петр своим тихим голосом сразу завершил неначатую дискуссию. «Он пока мне нужен относительно целым. Отец Илья, вам это ясно?» «Да, владыка». Начальник контрразведки встал и низко поклонился. Анастасия Ивановна странно кашлянула. У всех присутствующих сложилось такое ощущение, что женщину мутит. «Матушка!» Полковник перевел на нее взгляд. «Вы уверены, что лодка — это знак? Вы не ошиблись? Может, мы зря этого Ивана... Работайте дальше!» Женщина резко встала и быстрым шагом покинула холодную пещеру. Денек сегодня выдался просто замечательный. Ахмед, безязыкий тюремный раб, приволок к нему в камеру не обычную бурдамагу, а роскошнейший завтрак-обед-ужин, громадную свеклу, темную, почти черную и очень сладкую. Турок помычал, поулыбался и, перехватив на прощание парашу, ушел. А Иван облизнулся и взял тяжелый корнеплод в руку. Держать 2 килограмма в одной левой, при этом обдирая ногтем правого указательного пальца земляную корку, было очень неудобно. Но все равно это был пир. Обычная плошка разваренных злаков, несоленая и без всяких признаков мяса, давно уже не лезла в рот. И Ваня, несмотря на лютый голод и тощий живот, в последние дни эту кашу выливал на пол. А еще сегодня с утра никто к нему не пришел. Ни отец Илья с его задушевными разговорами, ни Василий Алибабаевич с его переносной жаровней и раскаленным прутом. «Ай!» При одной только мысли о Васе живот судорожно сжался, а ноги сами собой заскребли пятками по каменному полу, пытаясь отодвинуть тело своего владельца подальше от двери. Всю последнюю неделю его ни о чем не спрашивали. Вообще ни о чем. Вася молчал, как рыба, ласково улыбался и каждое утро отжигал раскаленным железным прутом по одной фаланге. Ваня посмотрел на аккуратно забинтованную руку. Ахметка был молодец, все-таки медбрат. На скорой, в Трабзоне работал. Подстиранные бинты он всегда подкладывал какие-то травки, которые облегчали боль. Да и нагноений никаких не было. «Хорошо». Ваня доел свеклу и вытянул ноги. В этой камере никак не получалось лечь и вытянуться, даже по диагонали. Встать в полный рост тоже не получалось, но со временем Маляренко приноровился на такие мелочи внимания не обращать. Зато почти в усмерть отбитая каменной картечью правая рука снова начала шевелиться. Дай бог тоже почти зажил, и можно было переворачиваться на ледяном каменном полу совершенно свободно. Вот. Маляренко и понятия не имел, сколько времени он тут провел, в почти полной темноте. Поначалу, кроме неудобств, связанных с размерами камеры, пытками и голодом, он особенно сильно страдал от холода. В пещере в глубине горы было, мягко говоря, прохладненько. Но потом он и к этому привык тоже. «А чего? Человек такая скотина, ко всему привыкает». «Ахмед, ты меня слышишь?» Бум! Турок стукнул камнем по стене. «Спасибо, Ахмед. Было очень вкусно. Ташикюри дерим, если я правильно помню». Единственная поездка в Кемер запомнилась Ване на всю жизнь. Бум! «Пожалуйста, Иван Паша». «Так вы, отец Илья, говорите, что этот Иван поговорить любит?» Владыка задумчиво водил пальцем по длинному усу. «Любит, батюшка, на отвлеченные темы, про собаку свою, про...» «Ну так дайте ему поговорить, может, чего и сболтнет. Запомни сам и Васе своему передай, пытку запрещаю». Костя метнул взгляд на полковника. Тот снова одобрительно кивнул, чуть-чуть, едва заметно. А Илюша-то по краю ходит. Зарвался совсем. Батюшка. Илья снова встал и низко поклонился. Может быть, все-таки совместить? Что? Разговор и принуждение. На свежий воздух его, батюшка, на солнышко, а? Небось, по солнышку-то он соскучится, уже успел. Контрразведчик хихикнул. Полковник скрипнул зубами, а Костя сделал вид, что его здесь нет. Владыка колебался. Эта история с упертым русским мужиком ему уже порядком поднадоела. Вытерпеть то, что вытерпел этот человек, дано было не каждому. Сам отец Петр был совсем не уверен в том, что он сам бы смог это пережить, даже ради веры. Он уже готов был согласиться с тем, что этот человек попал в этот переплет случайно, в чужом перу похмелье, так сказать, но Настя, супруга, четко сказала: «Работайте дальше». И это при том, что от одного слова «пытка» ее начинало тошнить. Это что-то значило. «Ладно, 2 дня здесь, возле главного входа. И посади позади своего человека, Илья. Пусть слушает и запоминает». Блаженное ничего не делание продолжалось 3 дня. Ваня как следует отоспался и даже слегка отъелся. Ахмед носил ему просто такие царские блюда. Свекла, капуста и странные сладковатые корнеплоды, немного по вкусу напоминающие картошку. Лепота. Эти шаги он узнал во сне. Глаза открылись моментально, а в животе разлился жуткий холод. Иван непроизвольно начал дрожать. И чем ближе были эти шаги, тем сильнее его колотило. Маляренко ненавидел себя за это чувство страха, но он ничего не мог поделать со своим телом. Оно жило отдельной жизнью, и ему, телу, очень не нравилось, что от него каждый день по чуть-чуть отжигают. Разуму Ивана это тоже не нравилось, но он разум, по крайней мере, не боялся. И потому всякий раз, когда улыбчивый Вася доставал свой прут и плоскогубцы, которыми он держал палец, Ваня, писаясь от ужаса, дрожащим голоском посылал своего палача в пеший эротический поход. Потом, правда, приходилось размазывать сопли, слезы и умолять больше этого не делать. Но каждый раз, когда Вася приходил на работу, его ждало: «Да-да, и сегодня ты снова, иди!» Ваня потянул носом затхлый воздух пещеры. Сломанный нос постепенно обрел способность к обонянию и стал различать запахи. Дыма не было. Не было и весьма специфичного запаха раскаленного железа. Маляренко снова потянул носом воздух. «Да неужели?» Дверь резко распахнулась. На пороге стоял все тот же Василий Алибабаевич и все так же весело ухмылялся. «Маляренко, на выход, с вещами!» «Салам, Алибабаевич! Нахуй иди!» Дежурный удар в диафрагму Ваня даже не заметил. Подтянув спадающие штаны, он двинул на выход. «Мужики, вы чего? Я сегодня не в форме!» «Заткнись!» Неизвестный Ивану солдат содрал с него штаны и, крепко взяв за локоть, вывел голову Ваню из пещеры на улицу. «Да и фиг с ним! Как хорошо!» Было очень раннее утро, как бы даже еще и не ночь. На востоке едва начало светать, а все небо было все еще усыпано звездами. «Сияй, безумный бриллиант!» В башке пиликал Пинк Флойд, отчего крыша ехала капитально. А может, все дело было в кислороде? Ветер, шумевший в соснах, густо растущих на склоне горы, был таким вкусным. Ваня вертел головой и дышал, дышал, дышал. То, что его сейчас казнят, он уже понял. Как это будет, его совершенно не интересовало. Он просто шел, радуясь тому, что босые ноги вместо камня ощущают траву, и никак не мог надышаться. «Офигеть! А я-то, дурень, думал, что перед смертью не надышишься — это просто расхожая фраза». Неизвестный солдат и известный Василий привели Маляренко на утоптанную площадку перед еще одним входом в пещеру. Судя по обилию построек перед воротами, ведущими вглубь горы, это была одна из главных и весьма плотно заселенных пещер. Вся эта площадка была огорожена высоченной метров в 5 каменной стеной, по которой ходили часовые. Еще на ней была здоровенная деревянная вышка, очень похожая на те, что стояли в Севастополе и Бахчисарае. Возле ворот горел костер, вокруг которого сидело еще 6 или 7 солдат. «Здорово, мужики!» «И тебе!» – дежурный осекся. Мимо него 2 младших послушника из службы внутренней безопасности вели веселого и голого мужика. «Не хворать!» Старший дежурный смены отвернулся. Эти попы достали, но идти против них – это... Вон, один уже пошел. Голого мужика отвели на площадку возле главных ворот. Там в ожидании руководства уже с полчаса, зевая и вяло переругиваясь, сидело 4 ополченцев. А на земле лежала громадная буква «Х» – Андреевский крест. Когда до Ивана дошло, что это за штука, он даже немного возгордился. «Эпическая сила! Вась, а ваши эти батюшки, они что, меня за Господа Бога держат?» «Ой, бля, зря я это сказал!» Вася, ни слова не говоря, снова двинул в многострадальный глаз Маляренко. Подсветив округу искрами, Ваня резко успокоился. Каждый новый удар по левому глазу был настолько болезненным, что отбивал всякую охоту шутить и балагурить. «Ну, чего?» Вася тоже успокоился и тоже почти по-дружески подмигнул и помахал молотком. «Предпочитаешь сразу или сначала помучаешься?» «Ах ты, Абдулла, недоделанный!» Ваня припомнил товарища Сухова и с теми же интонациями ответил: «Лучше, конечно, помучиться». Честно говоря, число привычек Ивана Маляренко не входило в мерение инструментами с другими мужиками. И даже в баню ходить он предпочитал с женщинами. А там, где это было невозможно, например, в гостях у Сереги Спиридонова, в баню он ходил в одиночку. Так что полного понимания, надо ли стесняться того, что он нынче такой открытый всем ветрам чувак, или наоборот, есть повод погордиться, у Вани не было. Правда, жены его никогда не жаловались, и даже старательно отводя глаза, по секрету ему шептали, что у него-то с размерами все тип-топ и вообще ого-го. Но это же жены. Им на эту тему положено так говорить. Ополченцы споро примотали руки и ноги Ивана душистыми веревками к концам креста и для верности прихватили петлей еще и живот. Ваня снова потянул носом. Запашок от этих канатов был уж больно знакомый. «Конопля?» «Конопля. Не туго?» «Заботливый какой!» «Нормально. Мужики, а я чего, вот прям так и буду висеть?» «Прям так и будешь. А что?» Старший ополченец с интересом посмотрел на нестандартного висельника. «А я слышал, что под задницу еще... это... сидеть чтоб». «Угу. В задницу можем поставить. Нужно?» Маляренко отыграл назад. «Да ну, обойдусь». «Поднимай». На помощь команде установщиков пришли дежурные и 10 мужиков. Быстро поставил жуткое украшение на невысоком пригорке возле ворот. «Ну как?» «Да как?» Ваня закряхтел. Старшой, спасибо ему, примотал тушку довольно плотно, так что какую-то часть веса удалось с рук снять, но все равно. «Хоть выпрямлюсь, наконец, а то в этой камере в 3 погибели». «Ну, я рад!» Старшой снова с интересом поглядел на тощего клиента. Одна рука его была туго забинтована, а левый глаз заплыл хронической опухолью. Опухоль сочилась кровью и выглядела довольно мерзко. Весь правый бок и предплечье у этого человека были милого зеленовато-фиолетового цвета. Досталось ему. Мужчина нервно оглянулся на сидевшего позади креста Василия. О тюремной пещере безопасников в городе ходили жуткие слухи. «Проваливай, нечего тебе тут». Васька лениво махнул рукой и завалился подремать. На востоке, над морем, показался краешек солнца. «Ого! Ой, мама!» Девушка, вышедшая с пустыми ведрами из пещеры, сначала во все глаза уставилась на Ивана, потом трогательно покраснела, пискнула и, бросив ведра, убежала внутрь горы. Маляренко расстроился окончательно. «Баба, да еще с пустыми ведрами! Денек будет так себе!» Сразу после этого резко рывком заболели руки. «Тьфу ты!» «Что там стряслось?» Из пещеры выбралась невысокая плотная женщина в косынке. Вид у нее был боевой. «Чего? Ого!» Баба тоже округлила глаза. Часовые на стене прекратили ходить и с любопытством ждали продолжения. Маляренко, висевший в позе а-ля морская звезда, тоже с интересом наблюдал за реакцией женщины. Круглые глаза бабы злобно сузились, а лицо налилось кровью. «Васька, сукин кот, ты чего тут устроил? Засранец ты эдакий! Вывесил тут, понимаешь, девочек моих засмущать решил!» Тот факт, что рядом с ней висел распятый человек, бабу, по всей видимости, не интересовал абсолютно. «Прикрой немедля!» — Ваня скосил глаз. За спиной бригадирши торчала стайка юных созданий, которые внимательно его изучали. Баба это тоже заметила. «Ну, брысь отсюда!» Так Ваня обзавелся короткой юбкой. «Ну что, красавица, так лучше?» Давешняя баба, несущая ведра с водой, сделала вид, что висельника не существует. Висельник обиделся. «Да пошла ты! Больно-то как, елы-палы!» В нос Вани попал лучик, и мужчина громко чихнул. Тело дернулось, и Иван непроизвольно ругнулся. «Извините, ради бога, вырвалось!» Мимо сновали туда-сюда люди, одетые в однообразные серые одежды. Женщины все как одна были в платочках по-колхозному и в мешкообразных сарафанах, а мужчины в штанах и рубахах. Из соседней пещеры раздались команды, и на улицу стройной колонной вышли, по-видимому, рабы, почти голые и скованные одной длинной цепью. Примерно 300 человек построились в квадрат и остановились. Из остальных пещер валом повалили местные жители. «Чего это они в такую рань?» На стене, на маленькой площадке над внешними воротами, возникла кругленькая фигура в рясе. «Ага, понятно». «Братья и сестры», — поп произнес краткую зажигательную речь о вреде пьянства и дал команду на молитву. «Ни хрена себе!» 1000 человек, включая рабов, хором и без запинки, оттарабанили текст. Это было весьма впечатляюще. Хор гремел на всю округу, заставляя метаться по горам эхо. К завтраку отец Илия с удивлением заметил, что обычной очереди у кухни не наблюдается. Батюшка вышел из кельи и осмотрел общежитие. Народу не было никого. «Батюшка, батюшка!» — в пещеру влетел Васька. Глаза у него были виноваты. «Он там, это...» У центрального входа царило столпотворение. Каждые 2-3 минуты толпа взрывалась хохотом и криками. «Чего там? Чего там?» «Батюшка, он там анекдоты рассказывает и частушки похабные поет». Висеть было скучно. Совсем скучно. «Эх, братан, погоди. Закурить есть? А выпить?» «Чего?» Часовой выпучил глаза. «А хочешь, анекдот расскажу? Нет? Ну, тогда слушай». Откуда что взялось? Из каких глубин памяти? Анекдоты из уст Ивана сыпались один за другим. Сначала его никто не слушал. Все бежали по своим делам и на покойника внимания не обращали. Но потом зацепило. Сначала стали ржать часовые на стене. Потом на шум из пещеры выползло несколько болезных в бинтах и в лубках. А потом вокруг них сама собой наросла остальная толпа. «А вот так можешь?» Немолодой лысый мужик завернул предельно матерную и похабную частушку. «Хе, это все!» Маляренко гордо задрал нос. «Да запросто!» 3 месяца в студенческом стройотряде в глухом селе в Северном Казахстане не прошли для студента-первокурсника и домашнего мальчика Ванечки даром. «Под шофером спать тепло! Открывай-ка, молодица, я пришел тебя Веник в... Народ ржал от всей души. «Встречаются русский, немец и еврей!» После двухчасового концерта Ваня охрип, а народ окончательно скис от смеха. «Ах, ай, ой, не могу, денег, во! Ой, не могу, держите меня!» Ваня помолчал 5 минут, дал зрителям успокоиться и немного привел в порядок горло. Во всяком случае, проплеваться тягучей слюной у него получилось. «Луч солнца золотого!» Маленко, конечно, был не Магомаев, но и слух, и голос у него имелись. Петь он не любил, но самых разных песен он знал великое множество. «Тьмы скрыла пелена!» Люди онемели и замерли. До них вдруг дошло, кто их все это время развлекал. «Покойник!» «И между нами снова...» Ваня допел песенку из мультфильма и сразу же «Песни у людей разные...» После «Звездочки» была надежда. Потом «Гори, гори, моя звезда», а потом женщины заплакали. Владыка отошел от окна. Из его личных апартаментов не было слышно, что же поет Иван, но толпа не расходилась, людей даже прибавилось. «Что он сейчас пел?» Вестовой тяжело дышал. «Не спеши, Чайф, а до этого неважно». Владыка понял, что его затея провалилась. Пленник заговорил, но сделал это по-своему. А хуже всего было то, что на его стороне были симпатии людей. Даже Настя ушла вместе с подругами послушать этого Ивана. «Пусть повисит до вечера, а потом снимайте». «А, снимайте!»